2. Эд Савенко высадился в Москве на Курском вокзале 30 сентября 1967 года в возрасте 24 лет. Вместе с ним из поезда был извлечен и поставлен на перрон большой черный чемодан. В чемодане находилось все, что могло понадобиться покорителю Москвы в процессе ее покорения. Чемодан был на пару лет младше поэта. Деревянный, оклеенный кожзаменителем, с фальшивыми полосами ремней через все тело. Польский чемодан этот принадлежал родителям Эда и был предоставлен ему в порыве душевного великодушия за ночь до отъезда. Юноша, прибывший покорять Москву, был одет по самой последней харьковской моде того времени. Фигуру его скрывало массивное черное пальто с воротником из меха молоденького каракулевого барашка. На голове героя красовалась грузинского стиля черная кепка «Аэродром». На ногах были американские армейские сапоги. На сапоги спускались черные брюки с широченными штанинами. Брюки уходили вверх под черный жилет, а жилет был покрыт пиджаком той же ткани. Белая рубашка стягивала воедино костюм нашего героя. Рубашка была застегнута на пуговицу, плотно зажимая горло. Галстука на герое не было, ибо галстук противоречил харьковской моде того времени. С Курского вокзала, где его никто не встречал, поэт отправился, минуя помпезные станции московского метрополитена, в центр столицы. Достигнув станции Кировская, поднялся вверх на свет Божий и, волоча за собой изрядно вымотавший его силы чемодан, бьющий его по бедру при каждом шаге, прибыл на главный почтамт. Здесь, после 20 минут ожидания под колоннами у входа, он, наконец, увидел направляющуюся к нему подругу свою Анну и друзей Бахчаняна и Ирину. Анна была направлена им в Москву на 2 недели ранее. Имевшая в семье из двух репутацию практичной и живой силы, Анна должна была арендовать плацдарм, комнату, откуда должно было начаться покорение Москвы. Оружием, с помощью которого поэт собирался подчинить себе столицу, должны были служить 2 ученические тетради со стихами. Обложки их поэт оклеил синим вельветом. Куски вельвета остались у него после пошива брюк. Заказчик-кинокритик привез вельвет из Польши. Тетради покоились в чемодане. «Эд!» Сияющая и стреляющая смелыми глазами Анна легко несла крупное тело, водруженное на острые каблуки. Опять дремучебородый Бахчанян и маленькая блондинка Ирина, всегда чуть высокомерная, тройка друзей Эда выглядела экстравагантно даже на фоне жителей советской столицы. Пожалуй, не менее отличительно, чем они выглядели в родном Харькове. Казалось, однако, что более занятые собой, чем харьковчане, спешащие москвичи, не очень-то обращали внимание на персонажей его личной истории. «Эд, добро пожаловать в Москву!» не смогла удержаться от театральности Анна. Поэт, желавший выглядеть холодным, ничему не удивляющимся столичным жителем среди столичных жителей, а не провинциалом, прибывшим в столицу, ответил Анне на приветствие грубым вопросом. «Комнату нашла?» «Почти, Эд. Очень трудно, хозяева боятся. Пока ничего. Но сегодня я встречаюсь в 18:00 с одной женщиной. Она...» «Что же ты, жопа? Ведь именно для этого ты была послана сюда на 2 недели раньше». «Ну, Эд, это оказалось так трудно. Попробовал бы ты сам». «Не начинайте со скандала, ребята», — вмешался Бахчанян. Со стороны сцена выглядела более или менее обычно. Встреча друзей у главпочтамта. Мало ли встреч случается у главпочтамта каждый день. Но если отнестись к сцене более внимательно, то придется зачислить ее в разряд столь же знаменательных событий, как вступление Д'Артаньяна в Париж или момент, когда после похорон папаши Горио Растиньяк бросает с кладбища Пер-Лашес вызов городу. честолюбец и столица. Даже сейчас автор этих строк чувствует некоторое дрожание в груди и нижней части живота при воспоминании о том замечательном моменте, отстоящем от сегодня уже на 20 лет. Кто кого? Столица сомнет храбреца и откусит ему голову? Или храбрец наденет узду на дикого зверя и обратит его в зверя домашнего? В тот свежий полдень они четверо столпились вокруг чемодана, как верующие у символа культа, и решили поскорее избавиться от этого громоздкого объекта, дабы и предаться удовольствиям первого дня столичной жизни и заняться с необходимым рвением поисками крыши над головой. Чемодан решено было отбуксировать в находившийся сравнительно недалеко казарменный переулок, где снимали комнату в деревянном доме Бахчанян и Ирина. Именно тогда впервые прошел поэт по Уланскому переулку, с которым будут связаны в дальнейшем многие события его жизни. Уланский переулок — самая короткая артерия, связывающая главпочтамт с Садовым кольцом. Как раз против Уланского, на другой стороне Садового кольца, начинается улица Маши Порываевой, пройдя по которой несколько десятков шагов, возможно свернуть налево, в казарменный именно переулок, к жилищу Бахчанянов. Продев под ручку чемодана толстую ветвь, мужчины взялись за ее концы. Тяжело покачиваясь, чемодан поплыл навстречу своей судьбе, которая в последующие 20 лет оказалась куда более интересной, чем в первые 20 лет его существования. Немало попутешествовав по Москве, чемодан впоследствии посетил Вену, Рим и даже перелетел через океан в Нью-Йорк, где он посейчас и находится, на заслуженной пенсии в темноте антресоли почтенного дома в Ист-Вилледже.